Над водой шли пузыри, крутилась мутная воронка от мечущегося на глубине человека. Светлая прядь волос практически ушла из виду. И все же Пашка успел ухватить за длинный девичий хвост и, грубо не церемонясь, потащил еще дергающуюся утопленницу к берегу. 5 минут спустя к кучке боевых трофеев добавилась связанная молодая женщина. «Лиходей, нечестивец, пусти, все равно утоплюсь», кашляя, сплевывая воду, грозно прошипела водяная с мокрыми, распущенными до пояса волосами. Лицо сглаженное, остановившееся, бескровная маска. Она задергалась, как вытащенная на сушу большая рыбина. Через мгновение замерла. Ее глаза потемнели от гнева, брови сдвинулись. «Нет мне жизни на свете этом», вяло пошевелившись, выдавила утопленница. Рядом с ней тихо в голос подвывали 2 малолетние девчушки, пощенячьи прижимаясь к ногам женщины. «Послушай, паря», один из связанных мастеровых сумел выплюнуть кляп изо рта. «Мало, видать, тебя пороли в детстве. Вымахала сажень, а ума на плошку. Все знают, грех это рыбу кормить православными мужиками. Накажет тебя боженька за срамные дела. А вот ее, в качестве наживки, можешь утопить. Она жить не хочет. Ей, все равно. Отпусти бы ты нас, братец. Нас люди ждут добрые. Работать чьи надо». Замолкли все. Страшный конопатый убивец обернулся и стал похож на упыря, в глазах которого разгорался адский огонь. Многим показалось, что душегуб внезапно вырос, раздался вшире и уперся в облака плечами. Он замер, прислушался. В камышах, слева от него, чуть слышно шумел ветер. По медленно бегущей воде поблескивали радужные блики от едва колыхавшихся небольших волн. На небе ясно засветило солнышко, вышедшее из-за туч. Мокрая трава на солнце заблестела. Упырь снова почувствовал жертву. Ноздри его кровожадно расширились. От нетерпения он прикусил нижнюю губу. «Колодин», — рыбак произнес громко, обращаясь к неизвестным кустам. «За маскировку — 5. За скрытое движение по пересеченной местности — 3. Пыхтишь, как медведь, идешь через лес, сам себе на ноги наступаешь. Самохин, чуть лучше, но нужно еще тренироваться. Да, и после того, как вернемся, каждому по 2 наряда вне очереди». «За что?» — недовольно раздалось из кустов. «Павел Александрович, вы опоздали на 10 минут. На берег реки вышли 2 человека в крестьянской одежде. Бойцы». Металл прорезался в голосе молодца. «Слушай мою команду. Охраняем особо ценный улов». Пашка кивнул в сторону связанных пленников. «Вечером заберем всех с собой. Исполнять. Есть». «А я», рыжий парнишенко прищурившись, глянул на солнце, прикинул направление. «Пока до Тулы прогуляюсь. Разведаю обстановку. Что-то мне неспокойно». Большой белокаменный собор величаво возвышался на холме. Золотые купола, омытые дождем за ночь, ярко блестели на солнце. На звонницах тягуче пели колокола. Плавно переливаясь, словно волны реки, плыл по Туле малиновый звон, перезвон. Стаи голубей носились над церковной оградой. Сухо шелестя широкими крыльями, они клином стремительно взвивались ввысь, то, словно снежная метель, кружась над самой землей опускались. С вершины колоколин хорошо были видны курные, вросшие в землю избенки, прилепившиеся к размытой ливнем, немощеной дороге. За каждой избой свой огород с луком, огурцами и чесноком, темные срубы замшелых мылинок. По слободам, переулкам и улицам тянулись в приходские церкви богомольцы. Горожане степенно шли к обедне, снимали шапки перед храмом, крестились, совали в руки нищим милостыню. Дорога пестрела цветными зипунами и рубахами, кафтанами и однорядками, летниками и сарафанами. Небольшая группа молодых людей расположилась на пригорке недалеко от храма. «Знатно звонят», — восхищенно произнес один из них, перекрестившись с малым поклоном. «Аж но за душу берет». «Знатно», — поддержал его худой конопатый молодец, внезапно появившийся у него за спиной. Он резво тряхнул рыжими как огонь волосами. «Докладывай, товарищ военком, у нас не получается нанять кузнецов на работу». «Почему?» «Все мастера напуганы, попрятались по домам. По Туле ходят слухи, что разрешили Гришке Строганову, по царской грамоте, набрать в Кузнецкой слободе 30 крепостных кузнецов с домочадцами и отправить Горемык в Прикамье на постоянное жительство. Приказчики Строганова с солдатами 3 сутки лютуют по городу, выбирают лучших, недовольных, али кто сопротивляется, тех на цепь, в колодки, хватают прямо с семьями и в амбар, под замок. Сказывают, не сегодня, завтра погонит горемычных на соляные промыслы. Сержант Ложкин, брось демагогию разводить. Ты, солдат или тряпка, прекрасно знаешь, люди нужны на острове, нужны срочно, как воздух еще вчера, особенно кузнецы и мастеровые. У тебя приказ, к вечеру нанять несколько человек, так, что выполняй, а иначе я тебе обещаю, что в ближайший месяц вся твоя группа из нарядов не вылезет, а тебя, чтобы служба медом не казалась, я еще и в звании понижу. Так, что, давай, вывихни мозги, делай, что хочешь, хоть рожай, хоть воруй, хоть в карты выигрывай, но к вечеру умельцы должны быть, все, свободен, иди и выполняй приказ. Есть, выполнять приказ. Павел Александрович, к пехоте подошел один из бойцов разведывательно-диверсионной группы, разрешите обратиться. Ну, что еще, тут, такое дело, ребята за Илюху Черкашина просит, совсем парнишенка истрадался, изводит себя грусть тоскою, голубь наш сизокрылый, помощь бы ему, в чем нужна помощь, этому лоботрясу, напомни-ка, давно ли он вышел из наряда, любовь у него, любовь это хорошо, хотя, лучше бы он уставы зубрил, и спать перестал в караулах, так, что отставить любовь, не положено, мы на задании или где, нам, сейчас о найме кузнецов думать надо, а не о любви. Павел Александрович, упрямая складка на лбу подчиненного пересекла лоб. Ложкин с вашим приказом и без нас справится. А пока, разрешите вытащить девчушку из неволи. Ведь пропадет красотуя почем зря. Подожди, Подберезкин, мы в Туле всего ничего, вторые сутки. Когда он успел? Эва, да во вчерась к вечеру зацепился Черкаша у какой-то калитки. Уж сильно ему приглянулась девонька. Стройна, пригожа, пышногруда, в глазах жар. Всего-то часок посудачили у завалинки, а с утра пришли солдаты и похватали всю семью под белые рученьки, да под замок. Сказывают, брат с отцом у нее дюжи по кузнечному делу мастера, собрались гнать их по царскому велению на соляные работы. Илья как узнал, места себе не находит, цельный день ходит вареный как рак. Товарищ командир, прошу от всех ребят, переживаем за него, у нас он заводила, балагур, что железо ковать, что девку целовать, везде поспеет, а насчет дисциплины, так подтянет, после свадебки, верно люди сказывают, сытая курица и волка залегает, бойцы, вы вообще соображаете, о чем говорите, грозное рыжее начальство насупилось и собралось со всей армейской прямотой пропесочить нерадивых подчиненных, открыла рот, набрала в грудь побольше воздуха и вдруг на несколько секунд задумалась, 37, чтобы я, для своего лучшего бойца, пехота ткнул рукой в сторону виновника торжества. Вот этого лопоухого отличника боевой и строевой подготовки, зубрила устава, дал разрешение из-под замка, из амбара, окруженного дубовым частоколом, с крепкими запорами, засовами, с вооруженной до зубов охраной и кабелями-волкодавами, выкрасть любимого, самого дорого на свете человека. Да не за, что, так, орлы, слушай мою команду. Первое, срочно вернуть ребят Ложкина, его задание отменяется. Второе, через час собираемся всей группой в условленном месте. Третье, Черкашин, Ромео недоделанный, ко мне, быстро. Раздав поручение бойцам, пехота натянул на свое лицо облик обычного деревенского увольня и не торопясь, двинулся вдоль улицы, мурлыкая что-то смутно популярное из произведений Кати Лель. Муси-муси, пуси-пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Дорогу бравому майору перегородил большой лохматый пес. Он оценивающе осмотрел рыжего свистуна. По собачьей прокачал способности и навыки избранника. Сделал выводы, после чего присел на передние лапы и, уткнувшись мордой в землю, начал жалобно скулить. Собака медленно поползла к человеку. Что, лохматик? Пашка не сдержался, сжалился над животиной. Подошел к кабелю и начал нежно трепать рукой по голове, чесать за ушами, поглаживать. Злые хозяева выгнали сиротинушку из дома, остался один, ищешь друга, есть хочешь, поди, чертяка, слушай, ну, прости, был у меня хлеб, да скормил я его ребятишкам. Внезапно пес вскочил и стал метаться из стороны в сторону, затем побежал в переулок, вернулся, снова несколько раз сбегал туда-обратно, стал громко лаять, словно приглашая пойти за ним, то есть... Ты хочешь, чтобы я пошел за тобою? Лохматенция, довольная, начала подпрыгивать на месте, подбежала к пехоте, стала ластиться к ногам, тянуть за штанину. Ага, вот сейчас все брошу, и пойду с тобой, неизвестно куда и неизвестно зачем. Прости, друг, не могу, есть такое ответственное слово, служба. Так, что, давай, иди, лохматик, ищи других желающих, Пашка произнес с деловым видом и продолжил путь по улице, не сворачивая ни в какие переулки. У меня своя дорога, у тебя своя». Пес догнал человека, забежал вперед, грозно растопырил лапы, перегородил дорогу. Вмиг добрый четвероногий друг превратился в опасного, смертельного врага. Он грозно зарычал. Шерсть на собаке взъерошилась. Она обнажила крупные желтые клыки, приготовилась к прыжку. Глаза псины налились кровью. «Хорошо», — произнес Пашка. Он огляделся по сторонам. Ему не хотелось устраивать разборки с бешеной собакой на улице среди прохожих. «Давай, белый бим, черное ухо, веди, показывай, что там у тебя». Собака, поняв обращение человека, бросилась в сторону. Оборачивалась на ходу, она бежала зигзагами, изредка проверяя, идет ли за ней рыжий незнакомец. Пройдя несколько домов, странная пара, подросток с собакой, вышли на пустырь, посередине которого стоял эшафот с виселицей. Рядом с устройством пытки, сидя, опираясь на забор, мирно спал охранник. Недалеко от него, в яме, засыпанной землей, виднелась рыжая голова преступницы, наказанной за убийство мужа. Пес подбежала к несчастной, жалобно заскулила и начал аккуратно передними ногами откапывать женщину. Ухватил ее зубами за воротник, стал тянуть из стороны в сторону. «Водицы бы мне испить, колодезной». Женщина очнулась, застонала. «А ну, цыц, отойди, скотиника». Охранник проснулся, подошел к осужденной и ногой оттолкнул собаку. Лохматенция с визгом отлетела в лопухи с крапивой. Чевозенки раззявил, он заметил худенького рыжего деревенского паренька. Замахнулся на него бердышам. Кнута захотел петушина. «А ну, шел вон, свиное рыло». 38. Через 15 минут по одной из улиц Тулы, шатаясь из стороны в сторону, на бровях, шла странная пара. В усмерть набравшись с утра, молодец практически на себе тащил пьяную, измазанную грязной землей развратную женщину, с распущенными до пояса рыжими волосами. При этом он громко напевал один и тот же куплет. «Во поле береза стояла, во поле кудрява стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла». Вокальную поддержку заднего плана, или, как говорят певцы, партию бэк-вокала странной пары заполняла большая лохматая псина, грозно лаявшая и метавшаяся по сторонам. Черти окаянные. Редкие зрители собачьей свадьбы чертыхались и отводили глаза. Ни свет ни заря. Срам-то какой. Почему мне всегда достается одно и то же? Бравый майор недовольно роптал и почти волоком тащил смертницу, еле переставляющую ноги. Почему я постоянно должен кого-то спасать, выручать, из всяких ям вытаскивать? И самое интересное, он поудобнее перехватил пьяную в дупель подружку. Ни в прошлом, ни в будущем, ничего не меняется. Все время одно и то же. Пашка пехота куда-то, кого-то тащит. Снаружи покосившегося на одну сторону амбара было зябко, сыро от прошедшего накануне дождя. В душном воздухе спертого тесного помещения пахло прелью, мхом, сырой кожей, человеческим потом, образуя смрадную, тяжелую атмосферу. Холодные капли все еще продолжали сочиться с потолка. Сквозь небольшие оконца, заделанные бычьим пузырем, тускло светил догорающий день. Подневольного народу внутри амбара набралось много. «Ах ты ты, горе горькое какое! Ах, беда, беда кака! Матушка-владычица, Богородица Пресвятая, спаси и помилуй нас!» Женщины роняли горькие слезы жалости, причитали, прощались с разоренным хозяйством, с родной сторонушкой. Мужики скрипели зубами, сдерживались, сидели, словно каменные. Звякнула ржавая цепь. Кто-то от тоски, от тягот заныл унылую песню. Снаружи здания, вдоль стен, больше для отвода глаз, нежели для порядка, меся жидкую грязь, расхаживали два стражника с рогатинами. Скрипучая дверь амбара противно захрипела, приоткрылась, и заключенные увидели лицо неизвестного ушастого парня. Заглянув, он долго пытался осмотреться в полумраке. Затем вошел внутрь и громко произнес: «Дуняша, сердце мое, свет очей моих, ты же здесь?» Ответом ему была тишина. Народ решительно не понимал, каким образом случайный прохожий по такой мерзкой погоде сумел незаметно подойти к амбару, пройти злую вооруженную с головы до ног охрану, открыть тяжелые входные ворота. И все ради того, чтобы узнать, здесь ли его сердце, Дуняша. Люди молча переглядывались друг с другом. «Любушка-голубушка, это я, Илюша», чуть громче, напевнее повторил странный посетитель. Одет парень был в ярко-красную рубаху и холщовые порты, заправленные в сапоги, на голове суконный колпак, из-под которого вились белые кудри. «Мы с тобой вчера с вечерком познакомились. Солнышко ясное, выйди на минутку, пока охранников нет, перекинемся парой словечек. Шел бы ты от седого паря, ради Христа», — внезапно грубый мужской голос ответил влюбленному. Девоньки чичис, не до свиданий, не видишь, бяда у людей, в ссылку как скотинику угоняют, а ты тут с глупостями лезешь, душу морочишь, да и люба она другому, жених у нее чай уже есть, это кто же таков? Голос влюбленного вмиг изменился, в нем резко прорезался, металл и высокомерие, заводила тряхнул белокурыми кудрями, распрямил спину, выпучил грудь колесом, задрал подбородок, а ну, покажись, кто такой смелый, а хотя бы я, с земли поднялся здоровенный, весь обмотанный цепями парень, ты что, Вася, девушка наконец-то проявила себя, и вовсе ты, мне, но не жених, да и этого белобрысого я толком не знаю, как это не жених, с пола поднялись еще два человека, явно стараясь поддержать друга, чигай-то всякое дубьёстое и росовое, рыло неумытое на наших красных девок зариться будет, шалишь парниша, мы чужим добра не отдаем. В открытую дверь амбара по одному стали просачиваться другие неизвестные люди. Они по-деловому располагались вдоль стен. Последним в смрадное помещение вошел молодой рыжий паренек. «Ложкин, что здесь происходит?» — гаркнул он, сразу же обратившись к одному из незнакомцев. «Павел Александрович, кажется, местные собираются бить Черкашина. Очень интересно, а за что будут бить этого непутевого лоботряса? Дык, сказывают, чужую невесту собрался увести. Православные, а чего в темноте-то кулаками махать? А ну, давай, кто не трус, выходим на улицу, а затем аккуратно проходим в овальный проход, и уже опосля разберемся на кулачках, кто чего стоит». Народ нехотя стал выходить из амбара. Многие, особенно большей частью женщины, решили остаться на месте. Парнишка, видя, что не все торопятся покидать помещение, тут же дал указание своим людям ускорить процесс. Подберезкин, майор начал отдавать последние команды в опустевшем амбаре. «Снимай охрану, выводи ребят. Кашкин, проверь, тут все и вон, пацаненка, забившегося в угол, взять не забудь. А то потом нам с тобой какая-нибудь мамашка все мозги вынесет, куда дели чадо мое чумазое». Глава 18. Карибское море. Остров Счастливый. В двух верстах от строящегося поселка. Розовое солнце почти полностью закатилось за бескрайнюю кромку океана. Сиянием золотых искр обозначилось огромное зеркало водной глади, уходившей далеко за горизонт. Расцветка набегающих на белый песок волн, под светом последних лучей, менялась на глазах. Вот зеленоватые цвета стали золотисто-синими, а вот спустя несколько минут потемнели до пепельно-серого. Небольшие валы катились друг за другом, сходу выползали на пологий берег, как живые существа мягко шипели и отступали обратно. Далеко от берега, казалось, на самой середине моря, легко, как комья пены, длинной грядой кружили белоснежные чайки. Вволю накупавшись после работы, вдоль небольшой пальмовой рощицы, живописно раскинувшейся на берегу, по теплому, не успевшему еще остыть от дневного жара песку, в сторону поселка шли три девчушки и задорными, отчаянными голосами не просто пели, а весело голосили, длинно растягивая слога. «Ко мне ночью друг Ванюша приходил, три кармана друг Ванюша приносил, барыня ты моя, сударыня ты моя». Вечернее солнышко теплыми лучами приятно щекотало спины девчонок. Позади них между собой шептались кокосовые пальмы. Морской воздух был свеж и густо напоен ароматом тропических цветов, жасмина, ванили. Они полной грудью вдыхали в себя эти томные, сладкие запахи и, словно опьянев, глядели на густо-синий дальний край моря. Вслед движению проказниц к берегу подбегали небольшие синеватые волны, прошипев себе что-то под нос, они недовольно убегали обратно. Вода, напоенная солнцем, была изумрудно-прозрачной, и порою казалось, что это изнутри, из самой волны, исходит свет, тепло и сияние прошедшего дня. Бесстыдницы, приплясывая и задорно хохоча, в один голос выкрикнули оставшуюся часть припева. «А я целоваться, ах, подруженьки, ладно-то как». Медовые веснушки сладко заиграли на сахарных, румяных щеках одной из них. Она гордо тряхнула длинными да пушистыми косищами. «Так бы всегда, живи да радуйся». «Верно, подмечено», подхватила другая. «Только мне все равно страшно. Господи, Боже, это еще, почему же? Живем ведь на самом краешке землицы. От этого жуть как страшно становиться. Бывает, выйдешь ночью на берег, глянешь на звезды, на их отражение в море, и сердце обмирает от такой страхоты. И, кажется, что еще немного, еще чуть-чуть, оторвет наш маленький островок и унесет прямо в небесные чертоги. Свят, свят, пустые небылицы плетешь», — недовольно закрестилась рассудительная подруга. Ее каштановая коса задвигалась, от солнца зароилась искорками и, казалось, даже начала потрескивать. Остров Вайон какой большой. Сказывают, за месяц не обойдешь. А я, девчата, больше всего войны боюсь. Поделилась своими страхами третья собеседница. Живем тут, со всех сторон открыто, как на блюдечке. Спрятаться негде. А не дай бог вороги нападут, перебьют всех мужиков. Жить-то опосля, как будем. Без них скучно. Марфуша, ну по что ты вечно пузыри в кадушке пускаешь? Какие еще вороги? Не знаю. Мало ли их на белом свете понаплодилось. Татары, например, или еще какие-нибудь ляхи со свеями. А может быть турки ягастые. Акстись сердобольная. Заспорила пышнотелая. Откуда же им тут оча взяться? Мы же на острове. Да и водится же кругом на многие-многие версты. Откуда мне знать? Эти аспиды окаянные, и родово семя, вечно нам жизни не дают. Возьмут, да нападут. С них станется. Эх, Марфа, Марфа. И ты туда же, про всякую ересь кумекаешь. Жениха тебе надо, чтоб об чем попало не думала. И всякие небылицы на нос не мотала. Ага, как же. Марфуша игриво повела плечами, вытянулась, махнула рукой в сторону дышащего спокойствием моря. Высокое, стройное, ладное. Лицо словно выточенное по классическим пропорциям. Высокий лоб, небольшой чуть вздернутый нос, идеального овала подбородок. Где же их женихов взять-то? Красавица присела к большой черепахе, медленно ползущей в сторону моря. Приподняла ее, осмотрела, нежно погладила по панцирю. Ненаглядный, где ты? Ау, кто-нибудь видит тут настоящего жениха? Ан, нет, так нет. Одни мы тут с тобой, черепашка. Несчастные бабоньки, всеми забытые, на этом заброшенном острове. Сидим песочек слезками поливаем, старости ожидая. Ах ти, боже светы, очумела совсем, что ля, вторила ей подруга. Размашисто из стороны в сторону боднула головой воздух. За ней давеча пол острова прибегала, ухаживали. Здесь о свободных парней, мужиков, наверное, полтыщи, а то и все две. Они тут кобылики, жеребцы кудрявые цельными табунами туда-сюда шастают. Выбирай, не хочу. А она среди них женихов не видит, зенки-то раскрой, глобля косолапая. Чая не слепая, главное все на нее смотреть. Здоровые, поджарые, мордастые. Каких хошь, хошь ложкой ешь, хошь черпаком греби. Слова красивые сказывают, внимание оказывают, на танцы приглашают. А она их не видит. Рассказчица расстроенно развязала, завязала узлы платка. Провела ладонью по голове, оправила юбку. Люди добрые, она обратилась к неизвестным слушателям. Ну, нету ей мужиков на острове. В том-то и дело, вступила в разговор третья собеседница. И, что они нашли в тебе, а... В теле тонка, худа как оглобля, нос махонький, вздернутый, глазами зеленющими как ведьма зыркает. Что им, тут, может понравиться? Что, а, я тебе скажу, ответила она сама себе. Знаешь, какие бабы нужны мужикам? Знаешь, какие? Красавица повела соболиными бровями, прищурила серые с бирюзовым отливом глаза. Посмотрела загадочно куда-то вдаль. Такие, чтобы в теле была, во, показала на себе. Могла бы при случае вместо кобылы плуг аль барану волочь, чтобы в поле с утра и до вечера, чтоб в постели с любимым с ночи и до зари, а в тебе, что, все хрупкое, барское, плюнь в твою сторону, либо обломится, либо поломается, вот они на тебя как собаки на кости и косятся, жалеют, а женихаться все равно будут на других, вот и пущай себе таких, ищут, на кобыл похожих. Марфуша недовольно махнула длинной русой косой, а, я, девица, красавица сама себе на уме. Собираю апельсины, лимоны и складываю их в ящики. Кстати, диваньки, Иришка перебила спор подруг по поводу наличия на острове свободных женихов. Видели группу новеньких, что третий день живут в отдельной палатке, с самого края лагеря. Это такие, молоденькие, безбородые, штахадють зазнавшись, да нос до крыши задирают. Нет, не видали. По что нам на них смотреть? Все какие-то куцые. Одежа весит на них камками. А старший у них такой смешной, хлипкий, в очках, все в какую-то штуковину смотрит и большую линейку таскает, все меряет чагайта, записывает. Небось дюжи умные из семьи писурчуков или ержик. Советчица внезапно остановилась, оценивающе, как будто впервые, снизу вверх осмотрела Марфушу, после чего ехидно произнесла: «Слушай, барыня кисельная, а давай ты к нему присмотришься, он хоть молоденький, страшненький, но ничего, шебутной». Поженихаешься с ним, а лет через 5-7, как войдет в мужицкую силу, нарожаете себе ребятишек, тебе ж торопиться некуда, а за это время глядишь и поправишься, станешь нормальной бабой. Произнеся задиристую тираду, Подруга резко ущипнула подругу за худой бок. Та, не ожидая такого поступка, взвизгнула. И сразу же еще больнее ущипнула хулиганку в ответ, взвизгивая, хватаясь, друг за дружку, словно прячась одна за другую. Девки хохоча побежали дальше по берегу моря. Большая часть новоявленных островитян тихо спала, когда в 2 километрах от мирно дремлющего лагеря вспыхнули мощные прожектора, освещая большую площадку. Открылось огромное овальное пространство. Оттуда, из глубины веков, стала появляться строительная техника. Первым, недовольно урча и пуская синие дымы, в воронку времени выполз гусеничный экскаватор. За рычащим монстром появился бульдозер с большим ковшом. Медленно, словно крадучись, и пробуя колесами на вкус землю далекого прошлого, выкатился огромный кран с массивной стрелой, еще один. На божий свет, точнее в дьявольскую темень, один за одним стали выезжать самосвалы, бетосмеситель, топливозаправщик. Огромные строительные монстры, не торопясь, обшаривая фарами пространство, как неведомые чудовища, все продолжали и продолжали выползать на недавно обжитый людьми остров. Повинуясь мечущемуся, машущему руками человеку, машины сразу же выстраивались ровно, как солдаты, в строго определенный за ними порядок, образуя первую стоянку строительной техники в далеком 17 веке. Западный, восточный и северный берег неизвестного острова окаймляли рифы, которые могли послужить причиной гибели любого корабля, собравшегося причалить к берегу. Только с юга подступ к острову был сравнительно безопасен. Огромные камни, выступающие местами из воды, напоминали черные цветы, распустившиеся на лазурной поверхности моря. Белизна кораллов была подобна хлопьям снега, линии пены показывали, где притаились смертоносные камни. Рифы и отмели чередовались в восхитительном освещении солнечного цвета. Утром из небесно-голубой воды выступали окрашенные в яркий пурпур гряды рифов, в полдень в морских затонах василькового цвета, как в зеркале, отражалось небо, в час заката и остров, и рифы, и вода казались отлитыми из золота. С отливом вода отступала на половину метра, и подводная часть рифов обнажилась. Они, словно чудовища, поднявшиеся со дна океана, каемкой окружали эллиптической формы лагуну, протянувшуюся с юга на восток. Рифы охватывали ожерельем весь остров, то придвигаясь, то отдаляясь от него. Сейчас, когда море было спокойно, лагуна за черными камнями напоминала крупный изумруд безукоризненной формы. «Сожги, Ром, мои кишки!» — воскликнул Сэм Марвеллу, капитан 3-мачтовой бригантины «Черная смерть». Грозный пират, сейчас он был более похож на какое-то лохматое чудище, чем на человеческое существо. Сэм презрительно сплюнул за борт. Взбешенный неудачным походом, вооруженный до зубов и готовый к любым неприятностям, он ежеминутно изрыгал проклятия на всех и вся, что попадалось ему на глаза. Рыская между островами, пиратское судно готовились к набегам на небольшие селения, чтобы грабить всех, кто попадет под руку. Подкарауливая в укромных морских закоулках проплывающие суда, морские разбойники ждали богатой добычи, особенно тщательно выискивая невольничьи суда, шедшие из Африки. Однако до сих пор трюмы пиратской бригантины были девственно пусты. Как же попасть на этот проклятый дьяволом остров? Сэм, не отрывая глаз от подзорной трубы, внимательно осматривал короткий промежуток, что разделял песок и камень, попутно решая сложную задачу, каким образом пройти в узкий вход на пути к большому острову, что при сложившихся обстоятельствах было очень и очень сложным делом. Справа тянулась длинная череда огромных камней, слева темнела серая холодная громада мыса, спасение или гибель для любого корабля, а далеко вдали, словно райская пуща, виднелся прекрасный остров. Поблизости от фок-мачты, там, где лежали свернутые в бухты канаты, разные ящики и всякая рухлядь, мирно беседовали 2 матроса. В этих местах, на многих островах живут индейские племена, вел рассказ один из них. Племена есть разные, добрые и жестокие, порой больше похожие на диких зверей, чем на людей. Более того, ходит поверье, что где-то на заброшенном острове, окруженном со всех сторон неприступными скалами, скрывается племя, у которого золото больше, чем у нас кукурузы. У них все из золота. Дорожки между домами, повозки, утварь, одежда и даже крыши у хижин из золота. Да, ну, не поверил тот, кто первый раз вышел с прославленным головорезом в поход. Что-то мне кажется это сказкой. Точно тебе говорю, у нас про то на корабле даже Юнга знает. Найдем этот остров, и все, на всю жизнь обеспечены. Оба моряка задумчиво посмотрели куда-то вдаль, по очереди глубоко вздохнули, подумали каждый о своем. «Чарли, а зачем в трюме так много кандалов?» «Для людей», — бывалый напарник ответил без обиняков. «Для людей? Ты что, шутишь?» «И не думаю». «Для каких людей?» «Любых. Негров, индейцев, метисов, испанцев, голландцев, португальцев, французов, всяких, какие попадутся к нам в лапы, кроме, конечно, своих земляков, англичан. А что мы с ними станем делать? Как что? Негров и разных прочих цветных продадим на плантации в рабство, а с европейцев сдерем солидный выкуп. Но это же разбой. За это же могут повесить. Как знать?» Друг весело расхохотался. Заботливо похлопал безусого напарника по плечу. «Это не разбой. Это прибыльное дело, приносящее большие деньги. Сейчас на островах всякого сброда шатается, много. Почему бы их не поймать, да не продать с выгодой? А тебе их не жалко? А чего их жалеть? Тем более, что все они преступники, либо дикари и людоеды. Откуда известно?» Не отступал молодой матрос. «Всякий болван знает, что это так», — твердо прекратил спор старший по возрасту. «Тем более не вздумай про свои сомнения сказать капитану. Старик у нас настоящий каналья и живодер. Такого капитана-зверя не сыскать на всем Карибском море. Ну и ребята», — он обвел взглядом лица матросов, опаленные порохом, изрубленные в абордажных боях, продубленные ветрами, — «все ему под стать. Порвут, если что. Капитан», — вахтенный в гнезде с особым вниманием всматривающийся в морскую даль, закричал, так как будто увидел привидение, — «гляньте на вест, там есть небольшой проход». На судне поднялся радостный переполох. Все бросились к правому борту и оттуда стали всматриваться вперед, указывая руками вдаль. «Дьявол, разрази громом мою селезенку!» — удивленно воскликнул боцман. Он также поднял подзорную трубу и осмотрел открывшуюся прибрежную полосу. «Сколько же там людей! Вот это улов! Они копошатся, словно муравьи в муравейнике. А еще я вижу повозки, лошадей и какие-то двигающиеся механизмы». «Сэр», — обратился один из матросов к капитану, — «не слишком ли там много народа? А вдруг проклятые аборигены окажут сопротивление?» «Заткни свою писклявую глотку, ты, трусливая крыса!» Вся мера презрения Сэма Марвилла выразилась в этом громогласном восклицании. «Сто тысяч чертей!» Капитан, размахивая пистолетом, начал изрыгать проклятия и угрозы. «На моем корабле 200 отъявленных головорезов. Более того, с каждого борта установлено по 10-12 фунтовых пушек, а если к ним еще в ближнем бою добавить короткоствольные коронады на шканцах и два тяжелых орудия на полубаке, мы сможем обрушить на проклятых островитян одним бортовым залпом 800 фунтов металла. Суммарно, через полчаса, час мы превратим в песок все, что они там понастроили. Тем более, вдоль береговой линии я не вижу защитных укреплений и вооружения. Отрядов охраны или городской милиции тоже нет». Внезапно маска радости на лице Марвилла превратилась в гримасу отчаяния. Кто-то огромный из-под воды схватил судно, заставив его содрогнуться всем телом и остановиться на пути к богатству. «Что случилось? Дьявол вас всех подери! И когда же вы все захлебнетесь в акульем дерьме?» Недовольно, сквозь желтые зубы прорычал капитан. Огромная голова, выпученные глаза и хищно оскаленный рот представились всем, кто смотрел на него в этот миг, мордой какого-то страшного морского чудища. «Цепи, капитан! Пусть меня повесит, если это не так!» Эти негодяи натянули цепи и полностью перекрыли проход. Пираты бросились к борту и увидели, что узкий, единственный проход между скалами был полностью перекрыт натянутой над водой цепью. Парусник тут же открыл огонь по скалам, на которых были укреплены цепи. Вершины каменных глыб мгновенно превратились в огнедышащие вулканы. В воздух полетели осколки разбитых камней, железа, к небу поднялся плотный столб пыли. Цепь выскользнула из замков, удерживающих ее натяжение. Черная смерть почувствовала свободу и медленно, боясь сесть на мель, двинулась в сторону берега. В ответ на движение пиратов с берега начался обстрел судна. В тот же миг жужжание и свист одиночных пуль накрыли бригантину. Один за другим в воду рядом с кораблем и на палубу стали падать матросы, сбитые с мачт. Закричали от боли и начали корчиться на палубе раненые моряки. Пули залетали в бойницы, в открытые порта пушек, смачно рвали полотнища парусов. На голову укрывшимся пиратам сыпались щепки, обломки снастей. Практически вся команда бригантины повалилась на палубу. «Да у них там какие-то дьяволы стреляют, а не люди», — проворчал сквозь зубы Сэм Марвилл, ругаясь и проклиная всех на свете. Через несколько минут, когда стрельба немного утихла, корабль опустил якоря, остановился. Наугад, в сторону острова было сделано несколько залпов из пушек. Однако ядра, не долетев до берега 100 ярдов, упали в воду. Стрельба с обоих сторон прекратилась. «Ну, что там?» – произнес капитан, обращаясь к боцману, который смело, или глупо, высунулся из-за борта и наблюдал в подзорную трубу за берегом. «Вьють-бамс!» – мерзко пропела одиночная пуля, предупредительно вдребезги разбив фонарь над его головой. «Жалкие трусы!» – лежа на полу, смело произнес боцман. «Сначала испугались, попрятались, а сейчас, видя, что наши пушки не приносят им вреда, и мы не двигаемся, вроде опять вернулись к работе. Даже вроде их стало еще больше. Это хорошо, да отсохнет задница у морского ежа», брызгая ядом, засопел капитан. «Пусть сдохнут, как 1000 ведьм на сковородке. Не придется собирать их, бегая неделями по острову. Значит так, гальюные черви, жрущие навоз». Откуда-то из-за укрытия возвышенно произнес гордый, храбрый и безжалостный капитан. «У них дьявольски точные стрелки, но в темноте они стрелять не смогут. Приказываю, дождаться сумерек, а затем ночью, а лучше всего на рассвете, когда все будут спать, высадимся на остров и перережем глотки проклятым островитянам, к чертовой матери. Всем понятен мой приказ, гнилой отрепий сатаны». «Да, всем», недовольно прозвучало в ответ. Через 2 часа, после наступления темноты, над кораблем взлетели и вспыхнули несколько ярких огней. С окруживших бригантину лодок на палубу полетели какие-то дымящиеся предметы. Вся палуба корабля покрылась едким, горлораздирающим, вонючим дымом. А через несколько минут на парусник, словно мураши, полезли люди в черной одежде. Спустя несколько дней испанский сторожевой корабль «Санта-Маргарита де Лос Мигрилос» обнаружил у своих берегов брошенное судно с одиозным названием «Черная смерть». После осмотра пустой палубы испанцы заглянули в трюм ужасного корабля. Он был сырой и грязный. Из всех углов и щелей пахло то ли сгнившими яйцами, то ли провонявшей рыбой. Соединяясь с испарениями и дыханием десятков заключенных, запертых здесь, тошнотворный запах усиливал невыносимую духоту. Страшная темнота, теснота, где нельзя было пошевелиться, выпрямить ногу или руку, как никто другой, оправдывали название чумного корабля. Прикованные друг к другу, без воды и пищи 2 сотни белых людей давно сошли с ума в узкой деревянной коробке. Брошенные на произвол судьбы, они сидели и лежали в отчаянной тесноте, многие друг на друге, в несколько слоев. «Господи, святая Мария!» – проявил милосердие один из солдат. «Кто эти бедняги? За какие грехи их сюда поместили? За что им такое ужасное наказание?» Ни один из найденных людей, чудом оставшихся в живых, ни сразу, ни потом не смог дать вразумительного ответа на эти вопросы. «Золото, золото, золото!» – шептал обезумевший моряк. Его руки тряслись. Побелевшие зрачки неестественно вылезли из орбит. «Я видел его на острове», рассказывал он слушателям. «Его там столько, что невозможно себе вообразить. Оно всевозможных видов и размеров, от мелкого песка до рисовых зерен, от маленьких самородков до гигантских камней, даже нет, до больших кусков скал. Все усыпано, унизано, заполнено золотом. Его там, на сотни тысяч, на миллионы фунтов, песо, реалов». При этих словах глаза невольных слушателей блестели. «Скажи, где находится этот остров?» С жадностью требовали они ответа. «Там», безумно вытянув руку в потолок, отвечал сумасшедший человек. Глава 19. Высоко в небе, над лениво плещущимися от горячего ветра розово-зелеными волнами цветущих трав и ковыля, парит одинокий ястреб. Расправив серые, со светлыми пестринками, ловкие и чуткие крылья, он, лишь изредка трогая ими воздух, методично выписывает в раздольном поднебесье завораживающие круги. Далеко вверху над птицей, загромождая небесную синь, величаво, словно летающие острова, плывут огромные горы слоеных облаков, темные снизу и ослепительно белые вверху. Внизу, под крыльями ястреба, по обильно политой потом и кровью дороги черного шляха, движется невольничий караван. Вдоль колонны живого товара, подобно стервятникам-падальщикам, на взмыленных лошадях кружат татары. Они хлещут людей по лицам, по плечам, по спинам. Подгоняют несчастных. «Быстрее, быстрее, собачий помет!» Ордынцы проклинают отставших, не желающих ускорить свой шаг. «У-у-у, грязные дети шакалов, не отставать! Эй, кель, копекайте, горе вам! Ей-бог, совсем мертвые стали! Айде, живы, живы! Тахтама, кукучите! А-а-е, шайтан, язык сана!» В воздухе над головами страдальцев свистят на гайки, стучат копыта, слышится свирепая татарская брань. Не по душе десятку степняков порученное Сираскиром дело. Вся орда пошла дальше, вперед. Великие воины будут рыскать по земле мурусов, завоевывать уважение и славу, жечь селения, убивать неверных, насиловать их жен и дочерей, собирать много добычи, и лишь им выпало мучиться сотней пленников, захваченных в самом начале похода. Солнце жжет немилосердно, едва поднявшись над горизонтом, оно обдало землю своим горячим дыханием, а к полудню степь превратилась в раскаленную печь. Люди идут очень медленно, точнее еле ползут, один за другим, в ряд, идут, спотыкаясь, толкая головами друг друга в спины. Черная, блестящая, словно змея волосяная веревка тянется от человека к человеку по всему ряду. Связанные руки не позволяют сгонять с язв насекомых. В ранах многих копаются черви. В конце колонны из последних сил бредет молодая женщина. Ее ветхое платье изорвано в лоскуты. Изнеможенная, видно не раз она падала в беспамятстве на дорогу. Лохмотья несчастной закрывают только грудь и бедра. Ноги оголены и покрыты ссадинами и кровоподтеками. С другой стороны веревки, перехваченной петлей под мышками, еле переставляет ноги измученный ребенок. Еще дальше на веревке пожилая женщина, бредущая, словно в тумане. «Держись, Софьюшка, держись, птичка моя, все будет хорошо». Она тихо, словно молитву, повторяет одни и те же фразы. Последним в цепочке старик, несчастный, спотыкается, волочился по земле, пытается встать, снова падает, ударяется головой о землю. Плывут над дорогой клубы белесой пыли. Невнятными миражами парит степь. Знойно, нечем дышать. Немилосердно дует горячий ветер, волнами гнет травы. Горько пахнет бурьяном. На высохшем кофейном земляном бугорке вылез из норы и в бесстрашном столбнике застыл суслик. Вот он заметил что-то, пригнулся, побежал, скрылся. Где-то в стороне от дороги, окруженные со всех сторон высокой травой, бесшумно скользят человеческие силуэты. По одному тает охрана каравана. Чуть слышны невыразительные хлопки и предсмертное ржание лошадей. Несчастные не замечают, что уже несколько минут как сбились с пути, зачем-то повернули в сторону от дороги и бредут без надзора. Впереди показался небольшой бурый курган. Первый невольник запинается о корягу и словно подкошенный падает на землю. Его рот открыт. Он задыхается, хватает ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Вся вереница останавливается. Пленники обессиленно валятся на землю, ожидая ударов и криков о продолжении пути. «Пить» одними спекшимися губами, из последних сил, произносит девушка и, теряя сознание, летит куда-то далеко вниз. Небо, трава, земля кувыркаются перед глазами. «Софьюшка, девочка моя, очнись!» Кто нежно трепет невольницу по плечу. Она с испугом встрепенулась, словно от удара кнута, и щурясь на свет открыла глаза. Над ней было лицо няни. «Доченька, давай я развяжу тебя. Господи, истрадалась-то как, птичка моя. На, вот, выпей водицы, косатушка». Женщина, стуча зубами о фляжку, глотнула раз другой. Влага была тепловатая и отдавала железом, однако невольница пила с удовольствием. «Скорее, ребята, скорее, окопаться. Татарва может налететь в любой момент. Поспешать на дачи». Люди в странной зеленой одежде, сливающейся с травой, загнали караван на холм, и активно, подбадривая друг друга, стали копать землю вокруг него небольшими лопатами. Комья мягкой земли один за другим дружно падали на траву, и ямы росли прямо на глазах. Неизвестные работали с таким остервенением, словно это был последний день в их жизни. Долговязый, тонкий в поясе, безбородый парень в зеленом платке, с грязным лицом, изрисованным зелеными полосами и веселыми глазами, с интересом, по-кобелиному рассматривал практически голую пленницу. Невольно приоткрыл рот. На его груди болталось невиданное до того девушкой небольшое ружье, рогато-черное, с ухватистой рукояткой, чужое и таинственное. «Вы, Софья Борисовна Прозоровская?» — с насмешкой произнес он. «Че, прям настоящая боярыня? А тебе-то что?» Невольница немигающим взглядом посмотрела на незнакомца, на его широченную худую грудь, на громадные корявые руки, выпирающие из закатанных рукавов, чем-то напоминавшие крестьянскую саху. «Да так», — нахал улыбнулся широко и ослепительно, — «проходил мимо. Интересуюсь, не встречались ли с ней? Говорят, с дому убегла. Батюшки Светы, да Софьюшка, это, Софьюшка», — нянечка всплеснула руками, — «ищут они тебя, косатушку, всем миром ищут. Батюшка попросил. А ну, греховодник черномордый, зенки-то не пяль». Девушка почему-то внезапно покраснела, засмущалась. закрыла руками почти обнаженную грудь. А я и не пялюсь. Было бы, тут, еще на что глядеть. Нахал ухмыльнулся, весело заржал и, вскинув голову, громко закричал куда-то в сторону. «Радио командиру! Пленница найдена! Живехонька, здоровехонька! Окапываюсь! Передай описание местонахождения! Жду подхода основной группы!» Конный отряд татар в 200 отборных нукеров подскакал к небольшому холму только к вечеру. Всадники осадили лошадей на расстоянии двойного полета стрелы от центра кургана. Золотая пыль солнечного заката осветила разноцветную массу людей и животных. Двигаясь, они начали суетливо переливаться из конца в конец поля. От яркого солнца посверкивали кольчуги, выделялись яркие пятна попон, проблескивали наконечники копий, стальные клинки сабель. Большинство степняков были одеты в рваные овчинные полушубки без рукавов или в стеганые матерчатые халаты, подпоясанные разноцветными кушаками. Кое на ком были шлемы, другие с непокрытой головой. У многих были видны наголообритые или выбритые наполовину головы с заплетенными позади косицами. «Рассредоточиться, черт возьми!» — прозвучала команда странного командира. «Всем по своим местам, без приказа не стрелять!» Смолкли шутки и озорной смех чумазых похитителей. Команда была выполнена четко и молча. «Святая Богородица, спаси и сохрани!» Софья, как и все невольники, увидев татар, поспешила спрятаться в длинной глубокой яме, выкопанной вокруг кургана. Как же их много! Господи, просто цельная тьма! Девушка от страха до синевы прикусила губу. Сердце у нее сжалось в предчувствии непоправимой беды. Внутри словно оборвалось что-то, сразу лишив сил, сделав руки и ноги ватными. Не контролируя себя, она потихоньку начала подползать к странному ратнику, который до этого смеялся над ней. «Куда ты, ласточка?» Нянька не отставала от беглянки. «Укроемся туточки. Здесь безопаснее. Оставь ты в покое этого охальника. Чай этого наглеца первым зарубит. Сейчас закружится страшная карусель всадников». Пленница начала вспоминать недавние события. «Полетят меткие стрелы, страшно закричат, застонут раненые, задергаются в предсмертной судороге люди, а там наступит черед арканов. Сыромятные и сплетенные из конского волоса петли затянутся на руках, на горле, скользнут к ногам, и снова плен, снова долгая дорога и бесчестие. Смотрите, правоверные!» — зло процедил сотник Джавдит. Он заворочился в седле, хлестнул плетью по голенищу плеткой, удерживая шарахнувшегося жеребца, обратился к нукерам. «Проклятые собаки! Урусы настолько испугались, что попрятались от страха, зарылись в землю как вонючие суслики. Грязные шакалы! Они посмели убить наших людей, захватить ясырь. Они ответят за все!» Джавдит поднял высоко правую руку и махнул плеткой. «Вперед, воины Аллаха! Смерть неверным! Да иссохнут их глотки во веки веков!» Степь задрожала, гулко заурчала от топота копыт татарской конницы. Послышались громкие крики, свист, улюлюканье. 200 воинов, выполняя приказ своего командира, ударили стременами по бокам лошадей и, сорвавшись в бешеную скачку, понеслись по степи, на ходу рассыпаясь веером. Молодец, что находился рядом с Софьей, самолюбиво поджал припухлую губу, сдунул усевшуюся на лицо мошку, не сильно надавил на лепесток предохранителя. Тот легко поддался, скользнув вниз. Хорошо смазанный затвор почти беззвучно отошел назад и гладко вернулся обратно. Где-то внутри механизма бережно вошел патрон в ствол. Боец тщательно прицелился, нащупал пальцем покатую выемку спускового крючка и вместе с выдохом, плавно, без рывка, как учили, надавил его. Воздух ожил словно по команде, задрожал от чудовищного грохота неведомого оружия, вытянулся в стальную струну и лопнул, давя болью на перепонке. Измученная ожиданием струя свинца и огня, как свора выпущенных на волю бешеных псов, рванулась в сторону приближающейся конницы, свистя и визжа разногласием летящих пуль. А спустя несколько мгновений все смешалось. Степь до ближнего полета стрелы кипела падающими, шевелящимися в предсмертной агонии телами людей, лошадей, как вспоротый суком муравейник. То, что минуту назад было несущейся лавиной смерти, теперь дрыгалось, разлетелось в клочья, сползало в высокую траву, обнажая позади себя широкую, словно дымящуюся от пыли, выстриженную огромной косой дорогу. Страх и уныние царили в походном шатре Мурзы и Агулбека. Внутри шатра, на высоких металлических подставках, мрачно чадили светильники, окутывая сизой дымкой парчевые занавеси. Жирный, небольшого роста человек, в широком шелковом халате, отороченным по краям желтым атласом, обезумев от ярости, хлестал плеткой сотника Джавдита до тех пор, пока в изнеможении не упал на мягкие шелковые подушки. «Презренные гиуры, собаки!» Грызя зубами подушку, захрипел он, а потом, чуть передохнув, вновь поднялся и ударил жильной плетью принесшего дурные вести. Вестовой не вскрикнул и не шелохнулся. Он покорно распластался у ног разъяренного Мурзы, уткнувшись лицом в дорогой бухарский ковер. «Скажи мне, перед тем, как я вырву твой лживый язык, как это произошло?» Небольшие темные глаза высокородного горели злым огнем и в то же время холодно блестели, как у змей. «Как можно за один день пути до Оркапу, в своих землях, где даже не пахнет русским духом, потерять богатый ясырь, как, ао, проклятие Аллаха, на мою голову? Теперь, надо мной, будет потешаться вся степь. Мой брат послал мне дорогой подарок, а вы, шелудивые псы, не смогли его привезти. Сколько их?» Агулбек перевел взгляд на несчастного сотника, ползающего в крови у его ног, мотнул белой челмой. «О, великий и несравненный! Вначале, по рассказам погонщиков, их было не более полусотни. Все пленники, отобранные вашим братом для подарка, в основном молодые женщины и дети. Но к вечеру подошла вторая группа невольников, которая по пути захватила обоз с провиантом и подарками. С моими подарками, не скрывая раздражения, повторил Мурза. Он переложил плеть в правую руку, наотмашь, с оттяжкой продолжил хлестать гонца. Да продлит всемогущий Аллах вашу жизнь. Я думаю, что сейчас там чуть более сотни изнеможенных, чуть живых неверных. Всего, Агулбек засопел и так сжал челюсти, что на скулах вздулись желваки. Лицо исказило гримаса гнева, зубы заскрипели. И они до сих пор живы. О, великий батыр, мне просто не хватило людей и времени. Дай еще 5-7 сотен джигитов, и я раздавлю этот гнойник, верну ясырь, и Аллах вновь смилостивится над нами. А не ты ли, смрадный пес, всего 8 часов назад похвалялся, что покосишь проклятых как траву, что уже через 2 часа их головы будут висеть на копьях моих джигитов? И что случилось? Почему они живы? Я тебя спрашиваю, где мой ясырь, где мои подарки? О, милостивый каджа, твои нукеры были храбрые и убили много неверных. Весь курган, за которым спрятались проклятые урус-шайтаны, до небес завален трупами. Смрад от поганых тел идет на многие версты. Вороньи тучами слетаются терзать их бранные тела. Мы почти победили, но эти исчадия ада, как кроты обезумев от страха, закапались в землю и оттуда дьявольски часто и точно начали стрелять из неизвестного оружия. На расстоянии чуть дальше полета стрел они убивают всех, кто движется в их направлении. Я сожалею, нам временно пришлось отступить, чтобы перегруппироваться и послать за твоей милостью и подмогой. У-у-у, грязная черноухая собака. Высокородный вскинул голову. В его узких, как щели, заплывших глазах загорелся злобный огонек. Презренный шакал, ты потерял всех моих воинов. Их, что, перестреляли голодные, измученные бабы? Не думай так, о, справедливый. Холодок ужаса побежал по спине сотника. Спазмом стиснуло горло, защипало в глазах. Он понял, что доживает последние минуты. Я потерял не всех твоих воинов, как ты учил, а мудрый Агулбек, да прославится твое имя во веки веков, я проявил военную хитрость. После нескольких успешных атак, в которых твои воины сражались как львы и убивали проклятых урусов десятками, я определил расстояние, с которого можно безопасно наблюдать за ними, а затем окружил место, с которого они уже не смогут выбраться. Сейчас они как загнанные, шелудивые псы, побитые, измученные, истекают кровью, им просто некуда деваться. Через 3 дня, без еды, дети оспы начнут выть как голодные шакалы, через 2 недели, без воды они ослабнут и выползут из своего укрепления. И тут ослабевших, измученных мы раздавим голыми руками. О, Аллах, терпеть насмешки еще 2 недели. Мурза заметался по шатру, расшвыривая ногами валявшиеся на ковре золотисто-желтые подушки и пинками раздавая гостинцы охранникам. Он недовольно сорвал с козьего рога изогнутую саблю, подбежал к склонившему сотнику и, резко замахнувшись с плеча, снес ему голову. Презренно оттолкнул ногой задергавшееся безголовое тело. Голова сотника кочаном покатилась к ногам оробевших охранников. «Сайб!» Агулбек нервно засмеялся. Затем оборвал смех и хлопнул в ладоши. «Поднимай нукеров. Я лично поведу воинов и раздавлю этих гиуров как поганых блох. Скольким прикажешь седлать коней, а великий? Поднимай всех. Всех, сколько есть». Глава 20. «Батюшка, кормилец, будь отцом милостивым». Благоговейно, переминаясь с ноги на ногу, Жаловались пчелобитчики воеводе на очередные проделки купца из Таганова. Пришла беда великая. Густым басом сопел мужик в суконной однорядке, опоясанный замызганным кушаком. Он тяжело поклонился, едва держась на ногах, багровый, всклокоченный, со сбитой на сторону широкой бородищей. «Пропадаем нонча, хиреем. Купчишка Алешка Воронцов совсем не дает жития добрым купцам на Москве. Озарует, творит беззаконие. Тьфу, нехресть, вор окаянный». Другой мужичок в исступлении распахнул рубаху, рванул ее в клочья, обнажил крест, чтоб ему не вдышло, не в оглоблю. «Чего лаетесь?» Князь, боярин и воевода Борис Михайлович Прозоровский, в красном атласном кафтане, в бархатных малиновых штанах и синих, шитых по голенищу жемчугом, софьяновых сапогах произнес недовольно, страшно выкатил глаза, смилостивись. Один из ябедников ронял слезы в жидкую седую бороденку, поминутно кашлял и наклонялся. Нет силушки терпеть обиду. Проклятый Анчихрист всю улицу, за арбатскими воротами, в усмерть перегородил. Теперь и че там и нет ходу телегам, каретам, воскам. Одних безлошадных путников пропускают. Да и то в чистой, опрятной одежде. Как простому люду спокойно гулять, отдыхать, проходить на соседние улицы. Товар в лавках куплить, Афонька, про какие, сякие лавки сказываешь? Боярин зажал в кулак длинную курчавую бороду, закряхтел. Кто, куда и за каким товаром собрался идти? По что вы мне голову к обедне морочите? Там, на этом Арбате, всю жизнь был гадюшник и большая свалка мусора. Не случайно добрые люди такие места всегда стороной обходили. А сейчас, любо-дорого поглядеть, чистота, порядок, мусора нет. Купец все вычистил, облагородил. Расписные лотки вдоль красивого кованого забора разместил. Лавочки для отдыха поставил. Батюшка, не сдавались проплаченные конкурентами ябедники. Так он вместе с мусором слой бесценной московской землицы снял. Знающие люди сказывают, что он вор, христопродавец, вывез ее втихушку из города. И не просто вывез, а продал поганым за границу. Вежливо поправил рассказчика худощавый с плутоватыми глазами мужичонка в ситцевой рубахе. От него сильно попахивало водкой и чесноком. Зачем, говорят, задумка у него такая, заговор тайный. Святую русскую землю собрать с наших улиц, да немцам поганым продать за ихнее злато серебро. А иначе откуда у купчины такие деньжища? Ага, продать вместе с грязью и дерьмом. Раздражаясь, произнес воевода. Иноземцам как раз нашего мусора и не хватает. Боярушка, благодетель, отец родной, не гневись. Козлобородый поднял голову, воровато оглянулся и молвил тихо. Токма, это еще не все. Что еще? Глаза Прозоровского раскраснелись и стали грозно смотреть из-под широких кустистых бровей. Он аспид, такой хитрющий, что не объедешь на кривых оглоблях. Взял и на место убранной земли, матушки, положил заморский цветной камень, а по краям насадил иноземной зеленой травы с басурманскими цветами. Их зловоние портит запах на улице. Прохожие нюхают цветы, теряют разум и как ошалелые бегут к нему за товарами. А к нормальным купцам даже носа не кажут. Ерунда, воевода недобро усмехнулся, оскалив белые крепкие зубы. Пусть не нюхают. Короче, если у вас все, то пошли вон отсюда, во, чтоб духу вашего не было. Спаси тебя Христос, надежа, батюшка, просители запоздало зашли с козырей, а с позавчерашнего утра лиходей начал вообще издеваться над православными. Этот ирод, креста на нем нет, заставляет людишек за еду да срамную одежку, мыть улицу, тряпками, смоченными мыльной водой. Они каждый божий день ползают на коленях по каменной мостовой, горько плачут, стонут, всуе поминая господа нашего, шоркают каменные плитки до кровяных мозолей на руках. «Вон, я сказал», покраснев, запальчиво закричал боярин, в приказную палату, расталкивая удаляющихся подкупленных страдальцев, влетел замыленный гонец, в пояс поклонился князю, молча расположился у двери. «Ну, не томи», сглотнув слюну, произнес воевода, «сказывай». Только что получили известие. Тагановский купец держит слово. Софья Борисовна найдена. Жива, здорова. В полной безопасности. Однако, есть плохая новость. Договори же, ирод. Ваша дочь возвращаться назад не желает. Берег реки Яузы. Потешная фортеция молодого царя Петра Алексеевича Стольный град Пресбург. На одном из берегов реки Яузы полным ходом шли земляные работы. Потешная крепость Пресбург перестраивалась по новым, утвержденным планам генералов Франца Лефорта и Симона Заммера. Люди, словно растревоженные мураши, копошились на строительной площадке, расширяли стены, копали глубокие рвы, На углах фортеции поднимали крепкие башни, укрепляли бойницы. Плетенными из ивняка длинными гибкими фашинами и мешками с песком прикрывали ряды бронзовых пушек, толстопузых мортир и грозных единорогов. «Шнеля! Шнеля! Арбайтин!» Слышны выкрики иноземцев, важно расхаживающих с планами и циркулями вдоль работающих. И «Эхма!» Громко вздыхают мужики в ответ, забивая сваи. «Эхмаи!» Эхом им отвечают потешные солдаты, поднимая канатами бревна на башне. Со стороны строительной площадки отчетливо слышен громкий стук топоров, нудное зудение длинных пил, крики, забористая ругань, хохот, свист кнутов, скрип осей. На противоположном берегу речки, возле небольшого мостика, не смея перейти, торжественно собралась группа бояр. Почетные гости крепости вот уже почти час высматривали среди присутствующих длинного как жердь, худощавого подростка в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке, лихо катившего по доскам тачку с мусором, при этом смрадно дымящего трубкой. Узнав в грязном бесстыднике миропомазанное величие, они чинно сняли горлатные шапки, начали кланяться, упали на колени, уткнулись бородами в землю. «О Господи, пресвятые угодники!» Набравшись смелости, затряс бородой и завыл громким дрожащим голосом один из высокородных ходоков. «Казни, великий надежа государь, за правду! Но, не могу я терпеть, все скажу. Отцы и деды наши нерушимой стеной стояли вокруг твоих предков, оберегали их, чтоб пылинка али соринка не села на их миропомазанное величие. Без малого как бога живого выводили к народу в редкие дни, блюли византийское древнее великолепие и благочестие, на коем одном стоит Россия. А теперича, что, конец православию, стыдно глядеть на срамную потеху», вторил ему длиннобородый, сухой старец, поднимая рукава тяжелой шубы. «В конец тебя немцы проклятые на кукуе споили и опорочили. Попрал ты все, что было нажито великим трудом за многие, долгие годы. Чумазый работник, к которому обратились приезжие, остановил тележку. Лихо закатал рукава разорванной и испачканной дегтем рубашки. Одной рукой вытащил трубку изо рта, смачно матюгнулся и другой рукой погрозил кулаком ненавистным воспитателям. Царь, батюшка, не успокаивались челобитчики от высших слоев общества. Великий государь, подумай о нашей-то чести, брось баловство, одумайся, иди в баню или в храм Божий, помолись за искупление грехов наших, как управимся, так и помолимся. Блеснул карими глазами, весело произнес богопомазанный фулюган, а потом и помоемся. Минхерц, истошно поддерживая царя, заорал любимец Петра Алексашка Меншиков. Его синие глаза так и горели, так и искрились смелой недетской удалью и молодым задором. А еще раскурим по трубке, выпьем винца и к бабам. Верно, к одному из бояр, отошедшему от высокой делегации на несколько метров в сторону, подошел часовой, в зеленом стрелецком кафтане, в высокой шапке с ярко расшитым околом, в желтых, подбитых серебряными скобами, сапогах. В руках охранник держал бердыш. «Какое же большое дело задумал наш царь-батюшка?» Вместо приветствия произнес он. «Просто глаза разбегаются. Вот это я понимаю, Марсова потеха. Да уж, немалое», — подтвердил боярин, настороженно схватившись за саблю, висевшую у пояса. Он внимательно осмотрел синеглазого незнакомца. Узнал человека, грозившего ему ранее смертью. Нет, чтобы где-нибудь на золоченом стульчике с пригорочка взирать на забавушку, так нет же, не сидится дома нашему надежи, все норовит успеть, выполнить, везде побывать. Вон ича какую крепость сооружает. Молодец, твоя, правда, снова согласием ответил воевода Прозоровский. Трах-тах-бах, с крепостной стены в сторону делегации внезапно громко жахнул 12-фунтовый единорог, заряженный горохом. Выстрел пушки вмиг повалил людей на землю.